«Ушел?» — озадаченно спросил Джемисон. «Куда?» «В море. Парочка харрикенов расстреляла его». Харрикены были с ними, пока они не оказались в пределах одной мили от Бархеда, где из сгущающейся тьмы появился им навстречу фрегат. Боцман вышел на палубу. Человек на борту фрегата, по всей видимости, капитан, держал у рта рупор. «Вам нужна помощь, дружище?» «Не сейчас». «Вы сильно пострадали?» «Отчасти. Несколько снарядов и бомб. Но не это самое главное. Здесь где-то поблизости крутится немецкая подводная лодка». «Сейчас уже не крутится. Она по дороге в преисподнюю». «Что вон там у меня на корме?» «А, все ясно. Глубинные бомбы». «Ну и ну». Бородатый командор в удивлении покачал своей головой и посмотрел на тех, кто собрался в небольшом салоне в гостинице. «История кажется просто невероятной. Но доказательства у меня перед глазами. Я только сейчас окончательно вам поверил». «Всех разместили, мистер Паттерсон?» «Да, сэр. Здесь и в соседних домах. У нас есть все, что нам необходимо». «А уже кто-то в кабинете министров или в Адмиралтействе наверняка рассказывает небылицы. Немного времени понадобится, чтобы его вычислить». «Боцман, вы абсолютно уверены в происхождении этого золота?» «Готов с вами поспорить, сэр. Поставить свою пенсию против вашей. Думаю, есть разница». Он встал, взял Джанет Магнусон за руку и помог ей подняться. «Прошу прощения у всех. Я обещал этой даме отвезти ее домой». Послесловие. Три взаимосвязанных элемента составляют канву этой истории. Коммерческий флот, официально именуемый торговым, и обслуживающий его персонал, корабли «Свободы», соединение германских сил, подводные, надводные, воздушные, чья единственная цель состояла в том, чтобы отыскать и уничтожить суда и команды коммерческого флота. Глава первая. Когда в сентябре 1939 года разразилась война, британский коммерческий флот был просто в ужасном состоянии. Точнее было бы сказать, в жалком. Большинство судов устарели, значительная часть была не мореходной, а некоторые представляли из себя ржавеющие остовы, как будто чумой пораженные механические развалины. Но даже будучи таковыми, эти суда находились в относительно лучшем состоянии, чем те, кому выпало на долю несчастья обслуживать их. Причину такого варварского забвения и судов, и их команд можно обозначить одним единственным словом – жадность. Прежние владельцы флота, как, впрочем, и многие нынешние, всячески цеплялись за него, корыстолюбиво посвятив себя своей высшей жрице, получению доходов любой ценой, при условии, что расходы падут не на них. Централизация, сколачивание перекрывающих друг друга монополий, в немногих загребающих руках стали лозунгами дня. В то время как заработки экипажей урезывались, а условия их жизни едва ли превышали прожиточный минимум, владельцы торговых судов жирели, как, впрочем, и директора судовых компаний, а также значительное число тщательно отобранных и пользующихся привилегиями держателей акций.